Глава пятая. Очередное тяжелое пробуждение в этом мире. Оно уже стало традицией. Почему я понял, что снова в XIX веке? Просторная комната, в которой жил юный Юзек, потолок с диковинной лепниной, отсутствие электричества, винтажная мебель и знакомая служанка в чепчике. Что еще нужно для понимания? Нельзя сказать, что я постоянно находился в беспамятстве. Временами сознание возвращалось, и мне удавалось услышать часть разговоров, в основном слуг и доктора. Еще запомнилась беседа матери с каким-то неизвестным. Сами звуки доносились так, будто я нахожусь под слоем воды. Я не верю, что он упал сам. Мальчик уже выздоровел, и его ничто не беспокоило. Юзек два дня подряд плясал наравне со всеми, и до этого днем носился со всей молодой компанией. Но, пани Юзефа, ваш сын мог упасть в обморок, ведь, по словам гостей, он почувствовал себя плохо еще вчера и ушел спать раньше. Не думаете же вы, что кто-то мог столкнуть его с лестницы? Какой в этом смысл? Причин может быть несколько. Я не отвергаю злостных намерений, — холодно ответила мать. Кроме несчастного случая... Вполне реально ревность или ваши политические дела. Какие в наши времена могут быть любовные страсти, чтобы бить соперника в спину? Явно усмехнулся незнакомец. А что касается политики, то ваш сын был членом петербургского кружка и прибыл для участия в предстоящем деле. И скажите, в соседнем уезде пан Завадский стрелял в девушку, выбравшую другого. В результате убил молодую невесту и застрелился сам. Только здесь никаких подобных коллизий я не наблюдала. Разве что две панны проявляли излишний интерес к Юзику. Поэтому завтра же я проведу тщательное расследование. Думаю, кто-нибудь из слуг мог заметить что-то необычное. Еще раз благодарю вас за оказание помощи моему сыну. Скоро должен приехать доктор Лисовский, который далее займется сыном. Да и мне пора обновить капли от сердца. Уж слишком много в последнее время событий, которые заставили меня понервничать. Вам же огромное спасибо за то, что оказали помощь и спасли Юзефа. — Это мой долг, как порядочного человека, пани Поклявская. Поэтому не стоит благодарности. Я ведь перед переходом на чиновничью службу окончил Московский медицинский университет и несколько лет имел врачебную практику. И поверьте, вашему сыну ничто не угрожает. У него, на удивление, крепкий организм, и кроме сотрясения, растяжений сильных ушибов нет серьезных травм. Полежит 5 дней, потом неделя на восстановление связок с мышцами. И будет скакать, как козлик. А доктора случайно зовут не Ришард? Услышав утвердительный ответ, незнакомец воскликнул. Какое удивительное совпадение. Просто я неплохо знал пана Лисовского, будучи ребенком. Ведь он участвовал в Краковском восстании 1848 года. А после его подавления перебрался в наши края. Легендарная личность в некотором роде. Потом я отключился. Скорее всего, этот доктор-чиновник дал мне опийные настойки или просто устал организм. Далее примерно так и продолжалось. Я приходил в себя, даже пил бульон, потом проваливался в забытье или просто засыпал. Не удивлюсь, что виной тому именно этот самый наркотик. Как я узнал позже, данное средство называлось лауданум и использовалось как успокоительное и снотворное. Более того, препарат свободно отпускается в аптеках и рекомендован даже детям. Странные времена, хотя если вспомнить историю с кокаином, то ничего удивительного. Главное — не стать наркоманом. Я ведь терпеть не могу эту публику и все, что с ней связано. В общем, дня через 4 мое самочувствие более или менее улучшилась. От очередной порции настойки я отказался и был полностью прав. Весь день я провел в нормальном состоянии, а не в странном полузабытии. С утра удалось практически самостоятельно поесть молочной каши. Наша старая служанка Ганна, после того, как покормила меня, довольно ловко сменила повязку на голове. Она у нас вообще мастерица на все руки, но некий диссонанс в ее поведении был заметен сразу. Служанка старательно отводила взгляд и вообще вела себя достаточно странно. — Что случилось? — спрашиваю Ганну, которая поправила мне подушку и помогла устроиться поудобнее. — Я это того... Сейчас позову вашего батюшку, — проблеяла женщина и пошла в сторону двери. — Почему отца, а не мать? И где Агнешка? Я помню, что она сидела около кровати. — Так это, панночка совсем маялась, и меня ее спать отвели. — Я сейчас, — протараторила служанка и выскользнула из комнаты. Я уже говорил, что в этом мире все делается неторопливо. Так вот, еще раз убеждаюсь в своей правоте. Я Наполеон, ака мой здешний Папахин, изволил появиться минут через 20 после того, как выбежала Ганна. Опять этот вид, который в мое время назвали бы понтоватым, но любил товарищ подать себя, следил за внешностью и даже дома был одет так, будто посещает светский раут. Я немного утрирую, но ситуация выглядела именно так. Еще этот персонаж, единственный из всего многочисленного семейства, включая кузенов и прочих дядей с тетями, раздражал меня до невозможности. Было в нем что-то такое наносное и неискреннее. Не хочу обвинять человека в лицемерии, может, дело просто в излишнем нарциссизме. — Здравствуй, сын. Мне сказали, что тебе уже лучше, это радует. Но есть весьма печальная новость. Твоя матушка, моя супруга, скорее всего, надорвалась от переживаний. Последние дни она так... Что с ней? Резко перебиваю этого велеречивого павлина. Да как ты смеешь так разговаривать с отцом? Папахин начал было возмущаться, но, нарвавшись на мой бешеный взгляд, быстро сменил пластинку. Сердце. Ей совсем плохо. — Ганна, — обращаясь к служанке, маячащей около двери, — неси тазик для умывания, мою одежду и организуй кого-то из мужчин, кто поможет мне дойти до комнаты хозяйки. Яна Наполеона я сознательно игнорировал. Он немного помялся, покряхтел, хотел что-то сказать и тихонько вышел из комнаты. Зато на смену ему влетел сероглазый вихрь, который, запинаясь и вытирая слезы, рассказал мне, какой я негодяй, подлец, и как посмел так поступить. Беру теплую ладошку и прижимаю к сердцу. И знаете, сразу стало как-то легче и светлее на душе. Мы так и сидели молча. А что говорить, если обоим и так хорошо? Идиллию нарушили Ганна, недородная служанка с тазиком. Агнешка сначала решила остаться, но потом я намекнул про переодевание, чем вогнал девушку в краску. В общем, через несколько минут я был умыт, одет и причесан. Откуда-то опять появилась моя трость, и один из лакеев помог мне доковылять до покоев Юзефы. Надо сказать, что кроме небольшого головокружения, все остальное было терпимо. Я растянул связки голеностопа и кисть левой руки. Ушибы и прочие царапины можно не считать. Хорошо, что обошлось без переломов, это поставило бы жирный крест на всех моих планах. Жалко, что опять прилетело по голове. Очередное сотрясение точно не добавляет человеку дополнительного здоровья. А вот моя здешняя мать, которую я мысленно уже стал считать родной, выглядела очень плохо. Она сильно осунулась, стала еще меньше и хрупче. Главное, пропала та бурная энергия, которая била из этой женщины, не давая скучать окружающим. Прежними остались только глаза, умные, смотрящие на меня с нежностью и любовью. Беру Юзефу за руку. Такое ощущение, что ее ладонь высохла буквально за пару дней. Вот так получилось, сынок. Меня давно беспокоили боли в сердце. Еще навалилось все разом. Я же всех вас очень люблю и переживаю. Доктор Лисовский сделал мне новые капли, но, наверное, уже было поздно. Временами мне становится легче, а потом совсем худо. Только ты остальным не рассказывай. Я могу пожаловаться моему маленькому ангелочку. Вдруг улыбнулась Юзефа, а у меня меж тем сжалось сердце. Остальные должны быть уверены, что я все так же сильна, и ничто не скроется от моего строгого взора. Чувствую, что мои глаза увлажнились. Я уже и забыл, когда плакал в последний раз. Мне было так комфортно и спокойно в новой семье, скрепами которой являлась именно эта женщина. Но счастье длилось недолго. Ведь мне далеко не 18 лет, как нынешнему телу. Просто графиня была ключевым стержнем, который дал одному старому ворчуну возможность пожить нормально, хоть несколько дней. Пусть это было определенным лицемерием, но я вновь оказался в детстве. Только здесь у нас была дружная семья, где меня любили, они шпыняли за каждый проступок. И материнское тепло, чего греха таить, то чувство, которого я был лишен в своем мире, растопило какие-то льдинки в моей душе. Расслабился я и полностью окунулся в эту атмосферу любви и доброты. Пусть это была игра, но меня все устраивало. Тем тяжелее было выходить из этого состояния. Графиня Юзефа Генриетта Козел-Поклевская в девичестве фон Танисдорф умерла в этот же вечер. Просто выпила свои капли, уснула и не проснулась. А вместе с ней частично умер и один странный попаданец. Сами похороны и прощания с покойницей прошли для меня как в тумане. Вереница родственников, соседей и просто знакомых, плачущие слуги, которые действительно любили свою строгую, но справедливую хозяйку. Наша семья, стоящая отдельно возле фамильной усыпальницы. Все пронеслось как-то незаметно и быстро. Может, оно и к лучшему. Просто мозг сам отреагировал на мои душевные терзания и не дал мне натворить какие-нибудь глупости. Следующая осознанная картинка — мое прощание с Агнешкой. Она уже в дорожном платье, осталось только накинуть шубу и надеть шапку. Лицо бледное, серые глазищи смотрят на меня с тревогой и любовью. Родители настаивают, чтобы я срочно ехала в Варшаву, ведь скоро на дорогах может стать неспокойно. Надо продолжать образование, — наконец произнесла девушка. Варшава не самый лучший город в ближайшие месяцы. Может взять дополнительные каникулы и переждать развитие событий во Львове или Кракове. Я специально не стал предлагать русские города, дабы не рассориться на ровном месте. Ты все сомневаешься в успехе нашего дела, но я ничего не боюсь. В крайнем случае переберусь в особняк дядюшки. Там безопасно и достаточно охраны, — пылко ответила эта наивная патриотка, а потом вдруг сменила тему. — Юзик, ты будешь мне писать? Смотрю в эти глаза, на сжатые губы и строгую маску безразличия на лице. Ведь она действительно безумно любит меня. Если порыться в памяти и найти наиболее яркие моменты наших встреч, то все это идет с детства. Прежний хозяин этого тела воспринимал сложившееся положение как должное, но не думаю, что испытывал такие же ответные чувства. Хотя Агнешка ему, безусловно, нравилась. Я не он, но, как ни странно, сразу влюбился в эту красивую и сильную девушку. Странная ситуация с учетом того, что мне реально за 50, и педофильские наклонности мне не свойственны. Здесь же я смотрю на девушку сквозь призму сущности 18-летнего Юзика и вижу ровесницу. Делаю шаг вперед и обнимаю сероглазку. Та сначала попыталась вырваться, но затем еще крепче прижалась ко мне. В этом порыве не было чего-то пошлого или сексуального. Просто так было нужно. Не уверен, что письма дойдут до адресата, шепчу в розовое ушко. Знай одно, я люблю тебя. А вот далее неизвестно, как сложится жизнь, которая периодически подкидывает такие подарки, что завтра все может перевернуться с ног на голову. Я не понимаю, но давно хотела сказать, что... Не даю Агнешке закончить и произнести слова, за которые ей, возможно, скоро станет стыдно. С трудом отрываясь от мягких губ и этих гипнотизирующих глаз поволокой, как бы не сделать глупость, воспользовавшись нынешним эмоциональным состоянием девушки. Поэтому подаю ей руку, и мы чинно выходим из комнаты. Я долго смотрел вслед уезжающей карете, которую сопровождала пятерка вооруженных лакеев. Это хорошо, что семейство Свинторжецких не экономит на безопасности. Мне так будет спокойнее. Вечером после усиленной разминки, которая была уже третьей за день, меня посетила сестрица Мария. Она тоже тяжело перенесла смерть матери, но вроде держалась. Вообще сейчас в усадьбе из детей остались только мы вдвоем. Зенон срочно выехал в Питер, дабы отвезти сопротивляющегося Михаила в пажеский корпус, но на семейном совете разумно решили, что в случае поражения восставших должен остаться кто-то из наследников семьи, кто не причастен к мятежу. Желательно с безупречной репутацией. Винсент с Яном отбыли по своим делам, наверное, формировать отряды и заниматься их снаряжением. Вот и остались мы с сестрицей. Я думал, что она пришла поговорить о трагедии, но сильно ошибся. — Юзик, как мне теперь быть? Ведь мы только обручились с Казимиром. Свадьба была назначена на март. И что мне теперь делать? Карточный домик под названием «Счастливая семья Поклевских» рушился прямо на моих глазах. Может, просто сейчас такое отношение к смерти? Мол, забрал Иисус, и ладно, но только мне везде мерещится некое равнодушие семейства. Винсент с Яном будто не обратили внимания на случившееся. Зенон вел себя так же, излишне по-деловому, разве что младший, Миша, был в шоке. Но его быстро отправили в Питер, и вот теперь Мария, озабоченная своей свадьбой, будто больше не у кого спросить. А что ответил отец, спрашиваю сестрицу, а сам пью отвар целебных трав, заваренных Ганной. Он же глава семьи. — Ты его не поймешь, — махнула Мария рукой и делано сморщила носик. — Как ты можешь пить подобную гадость? И ты не ответил на мой вопрос. — Твой Казимир наверняка примет участие в восстании. А значит, ксенс должен учесть обстоятельства и обвенчать вас. Не надо устраивать пышной и громкой свадьбы. Но никто не мешает вам сочетаться браком хоть завтра. Думаю, все поймут сложившуюся ситуацию. — Ты у меня самый лучший, — чуть ли не захлопала в ладоши Маша. Сестрица меня обняла, обдав запахом духов, и куда-то упорхнула. Наверняка строчить письмо своему жениху и обрадовать его новостью. Нет, я понимаю, что жизнь продолжается, но надо же соблюдать хоть видимость переживаний. Я уж молчу про траур. Только на следующий день у меня в голове начало появляться понимание произошедшего. Но нужно было поговорить с одним человеком, чтобы пазл окончательно сложился. Все-таки эта опиумная настойка — жуткая вещь. Тяги к ней я не ощущаю, но в себя приходил несколько дней. Да и половину событий пришлось восстанавливать буквально по крупицам, напрягая память. Ему было немного за 40. Такое классическое немецкое лицо с небольшими усами, поджарое тело и сильные руки. Ладони покрыты мозолями, явно не от лопаты или иного инструмента. Наш герой в земле не копался и ремеслами особо не занимался. Значит, наросты на руках от регулярных тренировок с оружием. Других версий у меня нет. 20 лет назад сбежавший из Пруссии солдат нашел приют у моего деда Генриха фон Танисдорфа, а после смерти последнего перебрался в усадьбу, где начал служить семье, вернее, матери. Дяденька был доверенным лицом и выполнял функции телохранителя, сопровождая Юзефа в поездках. «Рассказывай, Фридрих, только говори правду». Я присел на стул в небольшой комнате немца. Жил он достаточно аскетично. Кровать, шкаф, большой сундук, стол и несколько стульев. Еще на стене висело ружье и палаш, как бы намекая на непростую профессию хозяина жилья. Ее сиятельство умерла, и, что-то увидев в моем взгляде, немец сам подтянулся и заговорил иначе. Есть у меня подозрение, что графиню отравили. Очень грамотно, сначала подсунув опиумные настойки, а затем каких-то новых капель. За несколько дней до смерти графини, как раз когда вы потеряли сознание, мне было приказано допросить слуг. Но затем хозяйка слегла, а лакей вашего отца меня к ней не пустили. Хотя и с вашим падением не все так чисто. Только сейчас ничего не изменить. Чувствую, что постепенно начинаю звереть, но пока держу себя в руках. Опять это настойка. Я понимаю, откуда дует ветер. Почему тебя не пустили, лакей отца? При чем здесь они? Помню этих трех здоровенных лбов, которых лучше охарактеризовать как боевые холопы. И что ты раскопал среди слуг? Вы разве не видели, как граф посматривал на вдову и нашу соседку Радомилу Красовскую? Ей ведь не более 25, сначала не понял я, рассматривая окружающую реальность, исходя из базовой морали своего мира. Вернее, мира обычных людей, а не тех, кто находится на несколько ступенек выше. Но сейчас мне не до подобной чуши. И давно это? Мать знала? Прошу простить за откровенность, но буду говорить как есть. Ваша матушка после неудачных последних родов не могла иметь детей, да и как женщина наверняка была уже неинтересна графу. Сначала ваш отец увлекся христианками и несколькими одинокими соседками. Кстати, в окрестных деревеньках бегает пяток ваших единокровных братьев и сестер. А вот с госпожой Красовской, похоже, все серьезно. И графиня это знала, о чем имела несколько неприятных разговоров с мужем. Сижу, смотрю в стену, никак не могу сосредоточиться. Немец тем временем продолжил рассказ. Развода графу никто не дал бы. А здесь такой повод. — Нет, это не он. Просто так совпало, — ответил Фридрих, увидев мою попытку уточнить. — Что касается остального, то вас действительно пытались убить. — И сделал это человек пана Малаховского. О чем и так догадывалась графиня. Затем... Приезд доктора Лисовского, который предварительно о чем-то долго разговаривал с Малаховским. И все. Вы мечетесь в забытье. Госпоже резко стало плохо. Я попытался обратиться к Винсенту, но он принял мои рассуждения за бред сумасшедшего и прогнал. — Ну, не к вашему же отцу мне было идти. У меня в голове будто что-то хрустнуло. Это встал на место последний элемент пазла. Неужели отец так безумно влюблен, что готов пойти, если не на преступление, то на откровенную подлость? Все проще. Деньги. Своим приданым и большинством денег семьи графиня распоряжалась самостоятельно. А его сиятельству, наверное, хотелось свозить молодую любовницу, а скоро жену в Париж или Венецию. Но это мои догадки. А вот с Малаховским и доктором все точно. Только я больше сопровождал вашу матушку и возил тайную корреспонденцию. Доступа к внутренним делам усадьбы у меня нет. Там епархия людей вашего отца, поэтому мне не удалось защитить хозяйку, дабы пресечь ваши возможные упреки. В принципе, ведь не произошло ничего необычного. Ну, разборки в какой-то графской, тем более польской семье. Какое мне до этого дело? Да и логика заговорщиков ясна. Надо было устранить подозрительного юнца. И хорошо хоть обошлось без смертоубийства. Только уроды не учли, что Коля Смирнов по прозвищу Росомаха всегда отвечал ударом на удар. Если его били по лицу, то в ответ он запинывал врага до полусмерти. За угрозу же безопасности своей семьи он устроил бы локальную войну. Юзефу фон Танисдорф я сразу стал считать, если не родным, то очень близким человеком. Эти райские 3 недели были одними из самых счастливых в моей жизни. И смерть графини Юзефы я не прощу никому. Оказывается, все это время я смотрел на немца, который как-то незаметно подобрался, а правую руку положил на выглядывающую из-за пояса рукоятку ножа. Делаю жест, мол, что случилось? Ваш взгляд напомнил мне фельдфебеля Отто Юнга, когда тот приходил в ярость. Он саксонец и вроде по молодости немало натворил дел, разбойничая на дорогах. Крови у него на руках точно было немало. Во время войны с Данией он показал, чего стоит в бою, и напугал даже собственных сослуживцев. Это один из немногих людей, которых я опасался. Я расслабился и облокотился на жесткую спинку стула. План у меня возник давно, но теперь он требовал некоторой корректировки. Долги нужно отдавать, чем я собираюсь заняться в ближайшее время. Если раньше меня и посещали мысли отсидеться в сторонке, которую я старательно гнал, то теперь это стало личным делом. А значит, господа заговорщики и прочие мятежники, скоро вас ждет масса сюрпризов. — Ты со мной? — спрашиваю мутного немца. — Жена померла. Детишек воспитывает моя сестрица в Данциге. Делать мне особо нечего. И жить здесь граф не позволит. Да и за хозяйку надо отомстить. Вы же это собирались сделать? Тогда собирайтесь, ефрейтор Фридрих Вильгельм Паулюс. Послезавтра мы выезжаем. Нам срочно надо посетить одного доброго доктора. Отвечаю с усмешкой. Счастливой и долгой жизни не обещаю, но вот насыщенных приключений будет предостаточно.